Все это — солнце, жар машины, скрип тормозных колодок у одинокой рассветной станции, ее праздничный, открытый миру полет — все было убито. И она чувствовала иногда обиду, детскую такую, что ее пригласили в давно желанные гости и обманули. Теперь, если во сне она начинала летать, ей сразу же становилось больно, тягостно. Она просыпалась, мучилась бессонницей. Потом был жаркий день, один из самых жарких за последние годы. Она копалась на огороде, подняла голову, чтобы рукой вытереть пот со лба, взглянула на солнце, больно вскрикнула и стала падать неловко. В последние секунды понимая, что теряет сознание. Муж, бывший сцепщик, потом бегал по дворам позвонить, вызвать скорую, крича, что ее охватил солнечный удар. Из больницы ее выписали с парализованной рукой, нарушенной речью и поврежденным рассудком. Муж и дочери после возили ее в другие больницы 3 или 4 раза, пока не вывозили окончательно все деньги. Ей ничего не помогло. Теперь она, полубезумная, остриженная наголо, часто без цели шатается по дворам. Зимой ее несколько раз видели в нательной рубахе, босой. Некоторые смеются над ее несчастьем. Мол, следует ей, уж больно гордой она была. Но это неправда. Она никогда не была гордой. Она просто была очень доверчивой. Но большинство людей, тех, кто узнал беду, жалеют ее и даже пытаются вслушаться в отрывистую, лающую речь ее, труднопонимаемую, болезненную. «Во!» — показывает она на остриженную голову. «Во! Хоро!» «Волосы хорошие, кудрявые были», — переводят ее сердобольные бабушки. «Хорошая ты была, красивая». И она от того, что понята людьми, что ее жалеют, горько кривит рот и освобождающе обильно плачет. С коротким ежиком волос, опухшей, отяжелевшей от лекарств, которыми ее время от времени бесполезно пичкают, с парализованной рукой на привязи, она все еще буйно сильна, когда ей противится в безумии. А после она бессильно, покорно и молчаливо, и кажется, что в глазах ее нет никакого сумасшествия, а лишь глубинная, собачья, невысказанная тоска по навсегда ушедшей жизни. Так в мучении прошло несколько лет, и говорят, что теперь снова обозначается какое-то будущее, называемое скучным словом «перспектива», и что началось оживление, и снова будто откроют станцию, только поезд будет ходить пока 1-2 раза в неделю. И, в общем, жизнь продолжается. Да, продолжается. Но без нас. Где-то идет война. Ты знаешь, я так люблю Москву, говорила мне Седа, готовясь ко сну и сбрасывая с себя надоевшую за день одежду. Я слушала вполуха, потому что искоса, пряча взгляд, посматривала на Седу. Так она была хороша.